6. «Ты меня обманывал!» — бушевала Гота. «Все это время у тебя была любовница!» «Не все, то есть не любовница. Я ей просто помогал. Она потеряла...» Линар осекся. «А где, собственно, родня Китаны, если она из горцев? Уж точно не в Чихуане. И, следовательно, никто из близких Китаны не мог погибнуть при торпедной атаке на столицу анклава». «Ну, что же ты замолчал?» — сверкнула глазами Гота. «Я тебе не изменял», — твердо сказал Линар. «Что же ты делал в доме, где тебя застукала Сира Арьес?» «Я тебе не мальчишка!» — застукала. Он тоже сверкнул глазами. В конце концов, Линар был старшим принцем. «Я готовил важные переговоры. О том, как правильно делать желе из мамвы? Ты женщина!» — Линар сжал кулаки. «Я долго терпел. Но, похоже, придется напомнить о том, кто станет королем в анклаве Чихуан. Я хотел все рассказать тебе, но теперь пойдем к отцу». И Линар повернулся к жене спиной. «С балетом покончено. На этот раз навсегда». «Линар, погоди!» Вид у Готы был жалкий. «Ну, прости за варенье». «Ты сказала желе!» «Никто не сомневается в твоей мужественности». Гота явно вспомнила, как соблазнила мужа на вторую ночь после свадьбы, опустила глаза и томно улыбнулась. «А что я должна была подумать? Ты вот уже больше 20 лун в одиночку тайно ездишь в дом на окраине Чихуана, где живет женщина, с которой ты провел нашу брачную ночь, и с которой у тебя была долгая связь. Ты даже жениться на ней хотел». «Китана из горцев». «Это я знаю». «Сейчас она посредник в переговорах. У горцев есть для нас деловое предложение. Они хотят союза против Ранмира Аль-Хали, влиться в объединенную армию трех анклавов». «Ты правду говоришь?» «Завтра я жду делегацию. У них есть встречные условия». «Что ж...» «Я надеюсь, ты справишься со своей ревностью и не тронешь Китану, как не тронул ее я с тех пор, как ты моя жена. Брачную ночь я не считаю». «Да заодно только это... Я убью твою девку», — мрачно подумала Гота, — «за то, что ты бросил меня сразу после свадьбы и ушел к любовнице. Тебя я простила, но ее никогда». Хорошо, что муж не слышит ее мысли. Гота улыбнулась и погладила его по руке. «Ты молодец. Союз с горцами для нас крайне важен. Ты еще не слышала их условия». «Надеюсь, что услышу завтра, чего именно они хотят взамен. А теперь идем к твоему отцу вместе». Они вошли в тронный зал плечом к плечу. Трое низкорослых мужчин, одетых так, как одевались почти все свободные в Чихуане. Удобные штаны, темные камзолы из крепкой ткани, ботинки из прочной, но достаточно тонкой кожи, чтобы ноге было удобно. Оружия при горцах не было, но трое высших на всякий случай надели защитные пояса и включили их, как только троица переступила порог. Лица у мужчин были серьезные, кожа необычайно белая, совсем не как у смуглых жителей Чихуана, а глаза небесно-голубые. Хвала огню, женщин среди них не было, хотя и Гота, и Линар, и Сьор Атель прекрасно знали, что главные у горцев — сестры-адептки. Они прислали переговорщиков, сами не явились. Сестры, особенно настоятельницы, слишком ценны для ордена. Гости сдержанно с достоинством поклонились. Линар кивнул и заметил, как Гота тоже нагнула подбородок. Вперед выступил тот, что повыше. Говорил он правильно, с еле заметным акцентом. Видимо, двое других говорили на общем языке гораздо хуже, но все понимали, потому что слушали внимательно. Орден адептов истинной веры приветствует Сьора Чихуана и его наследника. Мое имя Ханс. Я командую Южной армией Ордена. Это честь для нас, что пришли именно вы, генерал, сказал Сьор Атль, сумев удержать улыбку при слове «армия». Я не генерал, просто Ханс. У нас нет чинов, мы их не признаем. Мы с горцами всегда жили мирно. Что привело вас сегодня сюда? Желание заключить союз. Ранмир Аль-Хали напал на нашу армию в Калифасе. Многие погибли. Он разрушил один из главных наших храмов, надругался над сестрами, Ранмир Аль-Хали заслуживает смерти. «С этим я полностью согласен», — кивнул Ленар. «Ранмир убил моего брата». «Ранмир разрушил мою родную Фригаму», — сурово сказала Гота, — «и заслуживает смерти». «Но император очень силен», — Сьор Атель намеренно сказал император. «У Ранмира сейчас власть, и под его началом огромная армия. А сколько солдат в так называемой армии тех же южных горцев? Если мы все на него нападем, Ранмир Аль-Хали вынужден будет разделить свою армию, и тогда силы будут почти равны», — упрямо выставил подбородок вперед Ханс. «Почти равны», — подчеркнул Сьор Атель. «Император — прирожденный воин, он знает, как это делается, а мы нет». «Среди горцев тоже есть опытные воины», — с достоинством сказал Ханс, — «закаленные в боях». «А где гарантия, что после победы над Ранмиром Аль-Хали эти опытные воины не повернут армию, которую они возглавили, против высокородных илэрдов?» — спросила Гота. Сьор Закатекас одобрительно кивнул. «Мы прекрасно знаем, как вы, горцы, ненавидите нас, высших, а заодно и лэрдов с сирами, на которых опирается наша власть». Ханс какое-то время раздумывал. Видимо, был недостаточно умен, чтобы обсуждать подобные вопросы. «Сестры-адептки велели мне предложить вам наши условия», — сказал наконец он. «Они уверены, что мы сможем договориться. Вы ведь сами сказали, что мы всегда жили мирно. Вы уважаете наши границы, а мы ваши. Впредь так и будет». «Это хорошо», — кивнул Сьор Атель. «Осталось обсудить встречные условия». «Ранмир Аль-Хали захватил в плен мать-настоятельницу. Веста очень дорога нам. Она кладезь мудрости и знаний. И к тому же пророчица. Она видит будущее. Мы хотим ее вернуть. И вам нужна наша помощь? Наших воинов в Калифасе осталось мало. Если они нападут на каменоломни, их всех перебьют, а Веста останется в плену. Нам нужны гондолы Королевского воздушного флота, чтобы вывести мать-настоятельницу Весту из Калифаса. Но ведь Ранмир узнает о нападении, — вырвалось у Атля Закатекаса. Он захочет нас наказать. — Откуда он узнает, чьи именно это были гондолы? — возразила Гота. «Если не его, то ему без разницы», — усмехнулся Ленар. «Ну, пусть думает, что это его гондолы», — пожала плечами Гота. «Если тщательно продумать нападение и все сделать стремительно, то мы справимся». «Вопрос о том, как переправить наши гондолы в Калифас», — напомнил Ленар. «А если шторм? Они не преодолеют море по воздуху. Высокая волна им может помешать». «Надо подумать», — нахмурилась Гота. «Это означает, что мы согласны?» — уточнил Атель. «Не слишком ли это поспешное решение?» «Ханс, вам придется отправиться с нами, чтобы опознать мать-настоятельницу». «Конечно, и я, и мои люди, столько, сколько потребуется, отправятся в Красные горы Калифаса». «Нам понадобится время на подготовку». «Сколько?» — в голосе Ханса послышалось нетерпение. «Похоже, мать-настоятельница Веста и впрямь была неимоверно дорога горцам». «Трудно сказать». «Поспешите, Веста долго не продержится». «Вы можете пока остановиться здесь, во дворце у принца Ленара. Я распоряжусь, чтобы приготовили для вас покои», — гостеприимно предложил сьор Атель. Горцы переглянулись. «Если принц не возражает, мы будем жить у Китаны», — сказал Ханс. Гота невольно вспыхнула. «Если в доме у Китаны какое-то время будет штаб заговорщиков, это означает, что она пока недосягаема». Но Ленар уже сказал: «Я не возражаю». «Тогда вы знаете, где нас найти. И поспешите, сьоры», — повторил Ханс, проигнорировав Готу. Видимо, из всех женщин горцы уважали только сестер своих храмов. Когда делегация удалилась, Гота резко развернулась к мужу. «И как ты себе это представляешь?» «Я никак», — пожал плечами Ленар. «Поэтому следует срочно вызвать в Чихуан Дестона. Он что-нибудь придумает». «А это хорошая мысль», — улыбнулся сьор Атель. «Мой зять мало чем уступает Ранмиру Аль-Хали. Мы вытащим из красных каменоломен эту горную...» «Сучку», — улыбаясь, подсказала Гота. Ленар смущенно кашлянул. «Вот именно. и заручимся поддержкой ее братьев по вере. Когда-нибудь нам это поможет». «Решено», — подвела итог Гота и встала. «Линар, ты меня убедил. Последнее время ты занимался только политикой». «А были и другие версии?» — удивленно посмотрел на сына Сьор Атель. «Хотя я слышал имя Китана. Линар, ты что, опять?» «Все в порядке, Сьор Атель», — невозмутимо сказала Готта. «Мы с этим разобрались».